Глава вторая. Разрушать легче, чем создавать. Мне снится незнакомые миры. Держу в руках, не нравится, ломаю. Мне снится, что у черной я дыры. Миров осколки в пасть ее бросаю. Игорь Дунин, наследник Бога. Стою у раскрытого окна и задумчиво разглядываю открывающийся моему взору пейзаж. Великолепный пурпурно-лиловый сад раскинулся почти до самого горизонта, где высоко в небо вздымается вершина единственного на планете горного пика. Всевозможные оттенки красного цвета проявляются, чуть искажаясь в слепящих лучах полуденного голубого солнца. Легкий ветер, играющий сиреневыми облаками, доносит до меня свежий запах цветущих ультрамариновым цветом растений. Между этими невероятными по красоте творениями природы вальяжно неторопливо мигрирует стайка мелких существ, более всего похожих на бабочек с невероятно длинными спиральными хвостовыми нитями, спускающимися с их ярко-желтых тел. Периодически то одно, то другое насекомое опускается на ближайшие растения, откусывает верхушку стебля и торопливо слизывает выступающую живительную влагу. Ну да, на этой планете не бывает дождей. Нет бьющих из-под земли источников, нет рек, озер. Вся пресная вода доступна только из подземных ресурсов. Флора с этой проблемой легко справляется. Да и сами ланцеане без труда добывают ее с любой глубины. А вот животным приходится пользоваться исключительно благосклонностью других живых организмов. Именно поэтому здесь совершенно отсутствуют крупные представители фауны. Зато рост растительности ничто не ограничивает. Невольно перевожу взгляд на увитый переплетенными побегами и украшенный ажурными листьями балкон. Буйство жизни, жажда завладеть каждым сантиметром жизненного пространства просто поражает. Если присмотреться внимательно, можно заметить, насколько быстро здесь все растет. Еще утром перила не были оплетены настолько плотно и густо. Я каждый день вижу, как поздно вечером, перед наступлением ночи, садовники выходят в парк, чтобы безжалостно, практически под корень, обрезать большинство растений. Но уже к следующему вечеру сад возвращает себе внушительный и объемный вид. Представляю, как мог бы выглядеть остров, если бы не регулярный триминг. Занятно? Впрочем, здесь не только флора, весь Ланс – планета занимательная. Небольшая, возможно, даже чуть меньше Земли, очень светлая, яркая, купающаяся в потоках света своей звезды голубого сверхгиганта Элдери. Непривычно белые воды океана из-за пурпурных одноклеточных водорослей и, опять-таки, особенности освещения иногда раскрашиваются всевозможными оттенками лилово-фиолетовой палитры – словно в молоко плеснули соответствующих чернил. Прозрачная кристально чистая атмосфера днем формирует завораживающий жемчужный небосвод, а ночью открывает обзору мириады чужих солнц, мерцающих в непосредственной близости. Непривычный рисунок созвездий. Две луны – спутники планеты – Лерн и Лон. Яркая полоса соседнего рукава галактики – а на самом горизонте скопление звезд Магеллановых облаков. Неземная красота, одним словом. Резкая, отрывистая речь заставляет прийти в себя и окунуться в реальность. Кто-то кого-то за что-то отчитывает. Неприятный женский голос раздается откуда-то снизу, и я, демонстрируя крайнюю степень любопытства, выползаю на балкон и выглядываю за парапет. С высоты моего наблюдательного пункта лицезрею драматический спектакль в исполнении моей незабвенной наставницы Майрены и двух молоденьких лансианок из моей свиты. Ну да, пришлось мне обзавестись сим неизменным атрибутом, положенным особям, обладающим определенным статусом. Кстати, у меня даже не спросили, нужен ли мне подобный эскорт. Просто поставили перед фактом. И вроде как все это в рамках традиции, но бесит. Прислушиваясь к нотации, чем же девушки так вывели из себя Фису? Еще раз повторяю, нудно и сердито выговаривает наставница, что вы обе так и не поняли всей ответственности, которую несете. Ваши семьи будут крайне разочарованы, если вас отстранят от должностей и выставят за территорию дворца. А сделать это я просто обязана, ведь вы не просто совершили элементарный проступок, вы фактически нарушили существующий кодекс приличий. Я, как лицо, несущее ответственность за все происходящее с наследницей, не могу игнорировать такие значительные нарушения. «Фиса Майрена, прошу, не выгоняйте нас, мы не виноваты!» Тихо, едва слышно оправдывается одна из фрейлин. «Фиса Эстелина просто не позволила нам остаться, мы же не имеем права ее не послушаться!» У меня брови на лоб полезли. Откуда это я их выгнала? Хлопаю глазами, припоминая. Вчера с утреца пораньше, после мучительно долгого процесса приведения моего внешнего облика в надлежащее визуальное состояние, я решила, что с меня достаточно, и реально послала обеих вон, порекомендовав мне на глаза не попадаться. Может, я и напрасно отреагировала так резко, но если учесть, что девушек я наблюдаю около своей персоны ежесекундно, они даже спят со мной в одной комнате, правда, на других кроватях, а процедура туалета нудно повторяется утром и вечером уже больше недели, то понять меня можно. Послушно выполняя мое ценное указание, фрейлины в отведенных мне комнатах ни вчера, ни сегодня не появлялись. И я наконец-то смогла одеваться и раздеваться быстро и спокойно, и ночью побыть предоставленной самой себе. Вот оно, счастье. «Фиса Ролана», – возмущенно шипит наставница, – «о чем вы говорите? Наследница столько времени провела вне империи, к тому же совершенно не помнит своей прошлой жизни. Разве она в состоянии оценить правильность собственных поступков?» «О как! Я теперь еще и недееспособна, оказывается!» Руки непроизвольно сжимаются вокруг тонкого металла, ограждающего балкон. «А вы, – продолжает между тем женщина, – вместо того, чтобы объяснить ей или, в крайнем случае, сразу сообщить мне, просто самоустранились. Как вы посмели оставить ее одну? С ума сошли? Вы представляете, какой скандал разразится в обществе, если станет известно, что вы нарушили прямой приказ императора? Ваше счастье, что он сам и его свита сейчас не на лансе. Если бы информация о вашей чудовищной безалаберности дошла до него, второго шанса у вас бы уже не было». «Так-так-так. Оказывается, это распоряжение Дириана. Вот и зачем ему нужно, чтобы со мной постоянно кто-то находился? Не доверяет, что ли?» «Фиса Майрена», – схлипывая, падает на колени вторая девушка. «Мы клянемся, что ошибок больше не будет, и будем тщательнейшим образом следить за соблюдением всех требований, только позвольте нам остаться». С минуту наставница грозно молчит, суровым взглядом лорнируя обеих. Да, навыки психологического давления у нее отработаны на ура. «Надеюсь, вы надолго запомните этот разговор, потому как повторно он не состоится», наконец мрачно цедит она сквозь зубы. «Первое же нарушение, вы немедленно покинете императорскую резиденцию без рекомендации положенного вознаграждения. А теперь марш к наследнице!» «Бинго!» Да уж, не успеваю я создать для себя маломальски спокойную, комфортную жизнь, как она уже рвется в клочья. Только я привыкла к размеренному режиму занятий на корабле, как оказалось в новом для меня мире дворцового этикета и интриг. Так и не успев запомнить строгих правил, которые так настойчиво вбивал в мое сознание этот... я в первый же день наделала кучу ошибок. С кем-то не так поздоровалась, на кого-то не так посмотрела или вообще забыла посмотреть. Где-то не вовремя встала. К счастью, проступки оказались не смертельными, И Дириан популярно мне объяснил, как подобного избегать впоследствии. «Стелла, прежде чем что-то сделать или сказать, оцени ситуацию. Подумай хорошенько и вспомни все, что тебе говорили и чему учили. У тебя хорошая память. Не переживай напрасно, а научись ее использовать». «Это у меня хорошая память? Да я и в школе-то с определенными проблемами училась. У меня, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Не потому, что слушала невнимательно, очень даже наоборот. Я всегда старалась на уроках все запомнить, да и домашние задания не ленилась заучивать, но...» Проходит пара-тройка дней, в течение которых я еще могу что-то воспроизвести, а потом большая часть информации исчезает. Не вся, конечно, но ее основательная часть. Будто я и не учила совсем, а так едва глазами пробежала. Стирается она, что ли? Ощущение создается такое, словно в мозгу банально не хватает места, куда бы получаемые сведения впихнуть. Просто беда. Робкий стук в дверь, и в ответ на мое разрешение войти в комнату просачиваются две запуганные моськи. Приходится делать вид, что я не в курсе возникшего конфликта с начальственной дамой, выслушивать извинения, просьба потерпеть их присутствие и обещание вести себя незаметно. Терпеливо дождавшись окончания пламенной речи, указываю на диван и снова ухожу к окну. В отражении на раскрытой створке наблюдаю, как эти огненно-красные девицы усаживаются на мягкое сиденье, складывают ручки на коленях и принимаются сверлить мою спину взглядами. Ррррр. Ладно, потерпим. Понятно же, что как Дириан вернется из своей дипломатической поездки, станет проще. Тогда рядом со мной будет уже он. И девушки превратятся из рыбок-прилипал в эпизодически попадающий на глаза экскорт. Хотя сказать, что я скучаю без мужа и жду не дождусь его появления, тоже будет неправдой. Неожиданно свалившееся замужество, которое совершенно не оставило мне шанса самостоятельно распорядиться своей судьбой, не слишком положительно сказывается на моем к нему отношении. Да, нельзя не признать, Дир чрезвычайно привлекателен, и физически меня к этому мужчине тянет ощутимо, но осознание того, что я обязана быть с ним, разрушает все симпатии. Это, скорее всего, та самая типичная реакция отторжения, когда тебя заставляют что-то делать. Сразу появляется стойкое неприятие и желание отказаться, даже если изначально было бы и не против. Прикидываю, сколько времени осталось до того, как должен прилететь мой ненаглядный супруг. Ну, дня два еще у меня есть. Эх, жаль, что Майрена вмешалась. Так было здорово без пристального внимания мужа и надзора этих светских дамочек. Особенно если учесть, что занятия, которые теперь проходят в щадящем режиме, оставляют довольно много свободного времени. Вчера, например, после исключительно нудного урока истории с местным лансианином, к сожалению, так полюбившийся мне Фист Имельд улетел с Дирианом, я весь день и вечер смотрела оставленные мне видеозаписи. Разные планеты, разные эпохи, разные события, разные люди, если, конечно, можно так называть разношерстных представителей этой самой империи. Наверное, из-за этого нормально спать я потом не смогла. Всю ночь меня мучил один и тот же кошмар, невероятно страшный темный коридор, по которому я от кого-то пыталась убежать, настигающие меня пугающие звуки и тени, мрачные серые краски, чувство безысходности и в завершении всего этого безобразия тупик, достигнув которого я снова оказываюсь в начале пути. И все заново. Самое обидное, что четких образов во сне я не видела. Так одни размытые силуэты, контуры, намеки на форму. Жуть. Надо бы поаккуратнее с впечатлениями на ночь. Впрочем, сегодня мне придется осваивать только приятный процесс катания на местных аналогах лошадей. Так что, надеюсь, следующей ночью сны меня ждут исключительно позитивные. Едва вспомнив об этом, смотрю на настенные часы. О, так мне как раз уже пора переодеваться и в бой. Заметив мое движение в сторону гардероба, девицы моментально вскакивают, и моему чувству самостоятельности приходится изрядно потесниться. Вытерпев их настойчивую помощь в выборе подходящей одежды и самой процедуре облачения. Темно-бордовые бриджи и белая рубашка на выпуск радуют меня безумно. Однако сверху все равно приходится пристегнуть длинную юбку, ибо ходить в брюках женской половине населения не положено. Сопроводив меня в соответствующее место обитания местной живности, фрейлины уютно устраиваются на ближайшей скамеечке, а я весьма резво подбегаю к ограждению. На небольшом удалении принимают солнечные ванны зимульти. Невысокие, гибкие создания, мордочки и тела которых чем-то неуловимо напоминают больших кошек. Едва заметив меня, одно из них моментально прекращает кувыркаться на травянистом коврике и великолепным мощным прыжком преодолевает разделяющее нас расстояние. «Зея!» – протягиваю руку и поглаживаю животное по медно-красной бархатной шкурке, заглядывая в фиолетовый довольно жмурящийся от ласки глаз. «Один!» И я, привыкшая к симметрии в очах представителей земной фауны, до сих пор этому факту поражаюсь. Удивительно, насколько добрые и привязчивые эти существа. Было достаточно одного краткого знакомства и пробной посадки, чтобы оно запомнило свою наездницу. Как пояснил инструктор, теперь эта особь является моим персональным средством передвижения и будет слушаться и ждать только меня, что, впрочем, и так было понятно по ее поведению. Нетерпеливо крутанувшись вокруг своей оси, Зея приглашающе выгибает спину. «Ладно, ладно», – смеюсь я в ответ, – «не торопись». «Я же на тебе кататься еще не умею!» «А это несложно!» – раздается сзади знакомый голос Фистаратана. Инструктор, появившись в поле зрения, открывает створку ограждения, выпуская зимульти из загона. «Как правильно сидеть, вы помните?» – смотрит на меня внимательно, дожидаясь ответного кивка. «Тогда больше ни о чем не беспокойтесь. Зея все сделает сама». «Хорошо!» – пожимаю плечами, – наблюдая, как существо, прислушиваясь к нашему разговору, поводит двумя парами длинных, почти заячьих ушек. Задние, между прочим, значительно длиннее. И именно за них рекомендуется держаться во время поездки. Отстегнув юбку и перекинув ее через широкую спину животного, легко забираюсь на приникшую к земле скотинку, которая, почувствовав, что наездница удобно устроилась, встает на все 8 конечностей. Вот если рассматривать все с этого ракурса, то, наверное, самая близкая ассоциация – кататься мне приходится на паучке. Разве что конечности у него не суставно-членистые, а обычные мягкие лапки. Однако из-за того, что колени у существа поднимаются гораздо выше корпуса, создается именно такое впечатление. Смешно перебрав лапками, Зея приноравливается к моему весу и изгибается – чтобы я оказалась в углублении спины. Удобно. Теперь можно не волноваться, что в движении меня скинет на землю. Загревок зимульти очень чувствителен к прикосновениям. Между тем инструктирует меня Фист. Но у каждой особи свой порог восприятия. Вам придется потренироваться, чтобы понять, с какой силой и какими нажатиями удобнее будет управлять. Общих рекомендаций тут нет. Начинаю нервничать. Но беру себя в руки и, сжав зубы, ноги, а также вцепившись одной рукой в ухо, другой осторожно, едва ощутимо провожу сверху вниз по затылочной части головы Зеи. В ответ та делает несколько неуверенных шагов вперед и останавливается. Так, понятно. Усиливаю нажатие и получаю вполне резвый галоп, от которого ветер начинает свистеть в ушах. «Мамочки!» Рывком убираю руку с загривка, и животное столь же стремительно останавливается. К счастью, в седле я удерживаюсь. В общем, методом проб и ошибок мы с Зеей достигаем определенного консенсуса и весьма довольные собой возвращаемся к стартовой точке нашего забега. Пообещав огорченному животному, что завтра обязательно приду, оборачиваю юбку вокруг талии и в сопровождении моих фрейлин шествую обратно в личные покои. Примерно на середине пути, а именно на ступенях широкой, ведущей наверх лестницы, наше движение останавливает спускающийся вниз Ферт Менир. Вице-король Ланса явно не ожидал встречи, потому как расслабленное, можно даже сказать, мечтательное выражение физиономии при виде нашей делегации моментально сменяется на довольно надменное. Короткие темно-пурпурные волосы этого высокого лансианина создают яркий ореол вокруг необычайно привлекательного лица зрелого мужчины. В такое и влюбиться можно было бы запросто, кабы не отталкивающий презрительный взгляд. Чувствую недюжинное беспокойство. Это именно в общении с ним я и допустила один из тех самых промахов, забыть который Ферд не спешит. Не сделать бы этого снова. Как и советовал Дириан, припоминаю, что конкретно ожидается от меня в подобной ситуации. Скромненько опускаю глазки и жду, пока облаченный властью субъект соизволит со мной заговорить. «Добрый вечер, Фисса Эстелина!» Наконец нарушает молчание мужчина, останавливаясь на одном уровне со мной. Мои спутницы-липучки деликатно приседают в подобие короткого Книксона и стратегически отступают на пару ступенек ниже. К счастью, сообразив, что говорить с ним мне нельзя, пока между нами нет физического контакта, подаю ему руку. Едва ощутимо проведя пальцами по моей ладони, лансианин убирает руки за спину. «Здравствуйте, Ферд Менир!» Осторожно выдыхаю. Настрой наместника меня удивляет. Мог ведь вообще отказаться от диалога, не позволив отвечать. «Мне передали информацию о том», – неожиданно продолжает он, «вместо того, чтобы попрощаться и уйти, окидывая меня профессиональным взглядом политика, что вы желали остаться на некоторое время в одиночестве». Тембр у него приятный, но та интонация, с которой он это произнес, оставляет желать лучшего. В голосе утверждение, удивление, подозрение, сомнение и почему-то легкая нотка удовлетворения. Словно я подтвердила своим поступком его догадку. И этот факт он оценивает не в мою пользу. «Я не понимаю, что именно вас в этом удивляет». Принимая вызов, поднимаю голову и смотрю прямо в карие глаза. На земле люди часто предпочитают отдыхать в единственном числе, без посторонних. «Вы не на земле», – с едва уловимым предостережением парирует Ферд. «Да, разумеется», – сделав вид, что не заметила угрозы, мило ему улыбаюсь. «Но это не означает, что я могу так быстро и легко отказаться от имеющихся привычек». «Не можете? А может, просто не хотите? И вам так удобнее?» Менир прищуривается, словно намекая на что-то не слишком хорошее. Вот что он имеет в виду? «Уверен, император будет весьма заинтересован вашей позицией в данном вопросе», продолжил свою мысль этот красноволосый шантажист. «Фи, а еще вице-король называется». «Уверена, Ферд Дириан вполне адекватно и с пониманием отнесется к моей неспособности моментально адаптироваться в новом для меня обществе», в тон ему отвечаю, продолжая беспечно улыбаться. Промелькнувшее в глазах изумление я заметила. «Отлично! 1-0 в мою пользу. Надеюсь, что мне эта шуточка боком не выйдет». «Ну что ж, время покажет. Доброй ночи, Фисса Эстелина!» Все-таки уколол напоследок, прекращая словесную дуэль лансианин. «До свидания!» – снова подаю ему руку. «Вот ведь гад какой!»